Глава 10. Винсент. Наступили выходные. Это значило, что меня ждут два неприятных события: приезд отца и игра с Эмилем. Жасмин все дни либо была на работе, либо в своей комнате. Старалась не попадаться на глаза. Я же специально для нее нанял повара, который приходил раза в два дня и готовил нам еду. Мы встречались только за завтраком или ужином. И в эти скудные моменты просто общались, узнавали друг друга. Ее девчачьи вопросы, какие нравятся цвета, фильмы, книги, и мои, сколько было мужчин, какой самый яркий оргазм. Я смущал ее, потому что мне нравилось, как тень от пушистых ресниц падает на щечки, а те, в свою очередь, пылают, как она нервно теребит прядку и закусывает губу. Не знаю, сколько удастся продержаться. Но если так пойдет дальше, Жасмин либо сделает ко мне первый шаг, либо я возьму ее силой. Последний вариант вполне возможен, потому что по ответам на мои каверзные вопросы оказалось, что ей нравится в сексе грубость. «Какая твоя любимая поза в сексе?» — спросил я за ужином в пятницу. «По-разному», — дернула она плечами, но не отрывалась от нарезания стейка. «Я люблю быть снизу, потому что мне нравится чувствовать вес партнера. Моя очередь. Где твоя мама?» «Умерла». «Прости». Короткий сочувствующий взгляд на меня. «Я был еще ребенком». «Мне все равно жаль». «Тогда ответь на вопрос. Грубость или ласка?» Грубость с лаской. Все вместе. Как ты проводишь свободное время?» Я отпил глоток вина и улыбнулся. Моя девочка должна быть именно такой, даже страшно, что мы так совпадали. Она, на удивление, была откровенна. Наши желания сходились. Я всегда любил доминировать, а Жасмин подчиняться. Наверное, поэтому она и привлекла меня в тот первый раз. «Езжу на лошадях». «На лошадях?» Она снова заинтересованно посмотрела. Жасмин стеснялась и была любопытной одновременно. «Мы можем покататься как-нибудь вместе, если хочешь». «Хочу». «Хорошо. А у тебя какое хобби?» «Как у любого работающего человека», — небрежно пожала плечами девушка. «Сон и сериалы с нездоровой едой». «Теперь все поменяется». «Ты будешь водить меня кататься?» «Мы найдем, чем заняться». «Мы?» На секунду она замерла, а потом, усмехнувшись, продолжила есть уже нарезанный на мелкие кусочки стейк. Я сделал вид, что не заметил этого, но прекрасно понимал. Жасмин не видела будущего со мной. Для нее я лишь фиктивный муж. «Сколько у тебя было женщин?» «Не считал. Много. И даже иногда по две одновременно». «Ты изменял им всем?» В ее взгляде я видел недовольство и разочарование. Сейчас в тусклом свете ночных ламп глаза Жасмин казались темными, глубокими. В них можно утонуть. «Для того, чтобы изменить, нужна любовь и отношения. У меня их никогда не было. Я даже ни разу не пытался узнать никого». «Почему?» «Скучно». «А меня ты хочешь узнать?» Я наклонил голову на бок, с интересом рассматривая жену. Мне нравилось теперь так называть ее. «Ты задала уже много вопросов, но я свои оставлю на потом». «Тогда задам еще один. Что будет завтра?» «Игра». Жасмин выпрямилась и напряглась. «Я не хочу». «Тебе не о чем переживать. На этой вечеринке тебя никто и пальцем не тронет. Это моя игра». «И что ты будешь делать?» Мне показалось, или она перестала дышать. «Думаешь, стану трахать какую-то девственницу?» Ухмыльнулся я, но тут же стал серьезным, когда увидел, как она прерывисто выдохнула. «Кажется, мне пора спать. Приятного вечера, Винсент». Девушка встала и почти бегом унеслась в комнату. «Что это? Ревность? Злость? Нервозность?» Она ко мне определенно испытывала какие-то чувства. Вопрос — какие? Я включил легкую музыку и расслабленно развалился на диване. В телефоне ничего хорошего для меня. Несколько пропущенных от отца, злые сообщения о том, какой я мудак, и невеселая лента с новостями, как Лиззи расторгла помолвку. Она не упомянула, что я женился. Ей тоже не нужна репутация брошенки. Но все это обязательно просочится в прессу в ближайшее время. Откинув телефон, я прикрыл глаза. Музыка успокаивала, потрескивание камина расслабляло. В моем доме наконец-то живет сокровище, которое я жаждал достать все эти годы. И теперь меня ничто не могло напрячь. Открыв глаза, я понял, что уже утро, а надо мной нависло мое чудо. «Ты так и спал здесь?» — спросила она. Я еще не проснулся, поэтому сделал то, что хотел. Притянул ее к себе, и девушка, взвизгнув, упала. Аромат тропических фруктов от распущенных волос сразу врезался в нос. Мне нравился этот запах. Она попыталась встать, но я зажал ее ноги своими и крепко обнял, как мягкую игрушку. «Какое прекрасное пробуждение!» — промурлыкал я, вдыхая приятный аромат. «Мы не муж и жена, Винсент! Ты забываешься!» — грозно напомнила она. «А кто ты мне?» Несколько секунд молчания. «Я продала себя за деньги. Почти шлюха, только без постели». Грязные словечки из ее рта выглядели мило. «Любишь так себя называть? А как называешь меня ты?» «Драгоценность». Она уже не дергалась, спокойно лежала и будто слушала мой стук сердца. Я не видел ее лица, но мне достаточно было просто вот так лежать и не отпускать мою добычу. «Слишком слащаво и так далеко от реальности. Если ты хочешь со мной переспать, то скажи прямо. Не нужны эти лживые речи. Оставь для той, с кем у тебя будут настоящие отношения». Но я услышал только первую часть фразы. «Что будет, если я скажу, что хочу секса с тобой?» Несколько секунд тишины. Наша откровенность поражала и возбуждала. «Я подумаю над этим». «Обещаю взять тебя грубо», — шепнул я, слегка приблизившись к ее макушке. Жасмин ничего не ответила, но ее кулачки сжали мой свитер. А потом я разомкнул руки, и она юркой белочкой выскочила из моих объятий. Тут же отошла на безопасное расстояние и стала приводить себя в порядок. Девушка любила платье, и это прекрасно. Я тоже обожал ее невинные летние сарафанчики. Сегодня цвет ее одежды коричневый. Она подбирала эти оттенки, потому что они подходили к глазам. То зеленые, то темные. Зависело от освещения. «Ты уже купила платье к вечеру?» — спросил я, поднимаясь с дивана. «Сегодня сбегаю». «Я довезу». Она кивнула и пошла на кухню. Там запорхала, готовя завтрак. Мне бы сходить в душ и переодеться, но я хотел насладиться этой картиной. Эта девушка моя, целиком и полностью. И я никому ее не отдам.